Глава вторая. Четверг, первая половина дня. Яркий утренний свет падал в окна гостиной и проникал в коридор. Следователь по особо важным делам Катрина Брат в молчаливой задумчивости стояла перед зеркалом и разглядывала фотографию, воткнутую в раму. На ней женщина и маленькая девочка сидели в обнимку на камнях. У обеих мокрые волосы, обе обмотаны большими полотенцами, словно только что искупались нежарким норвежским летом и пытаются согреться, прижимаясь друг к другу. Но теперь их кое-что разделяло. Их разделила струйка крови, сбежавшая по поверхности зеркала через фотографию прямо между двумя улыбающимися лицами. У Катрины Брат не было детей. Возможно, однажды она захочет детей, но не сейчас. Сейчас она недавно разведенная женщина, нацеленная на карьеру, и ей это нравится. Разве нет? Услышав тихое покашливание, Катрина подняла голову и встретилась взглядом с человеком, лицо которого было покрыто шрамами, а линия волос на выпуклом лбу начиналась на удивление высоко. Трульс Бернсон. «В чем дело, инспектор?» — спросила она. Ее лицо скривилось после ее намеренного напоминания о том, что, несмотря на 15 лет службы в полиции, он все еще оставался в низком чине инспектора первого класса и по этой причине, и ряду других причин, никогда не смог бы занять должность следователя в отделе по расследованию убийств, если бы его не устроил туда друг детства, начальник полиции Микаэль Бельман. Бернсон пожал плечами. «Да, в общем, ни в чем. Это ведь вы ведете расследование». Он посмотрел на нее холодным собачьим взглядом, покорным и злобным одновременно. «Опросите соседей», — сказала Брат. «Начните с тех, что живут этажом ниже. Нам особенно интересно знать, что они слышали и видели вчера и сегодня ночью. Но поскольку Элиса Хермансен жила одна, мы также хотим знать, с какими мужчинами она общалась». «То есть вы полагаете, что это сделал мужчина и что они были знакомы прежде?» Только сейчас она заметила молодого человека, паренька, стоявшего рядом с Бернсоном. Открытое лицо, светлые волосы. Красавчик. «Андерс Виллер приступил к работе сегодня». Голос у него был высоким и звонким, глаза улыбались, и Катрина подумала, что он наверняка осознает силу своего очарования. Характеристика, написанная его бывшим начальником в управлении полиции Тромсе, выглядела как настоящее признание в любви. Но в этом не было ничего странного, так как послужной список Виллера подтверждал изложенное в характеристике. Самые высокие оценки на экзаменах в полицейской академии, которую он окончил 2 года назад, и хорошие результаты в должности так называемого инспектора второго класса с полномочиями следователя в Тромсе. «Идите вперед, Бернсон», — велела Катрина. Тот зашаркал ногами по коридору, словно выражая пассивный протест против приказов начальницы женщины, которая к тому же моложе его. «Добро пожаловать», — сказала Катрина, протягивая пареньку руку. «Приношу свои извинения за то, что мы не были на месте и не приняли тебя как следует в твой первый день». «Мертвые имеют преимущество перед живыми», — произнес Виллер. Катрина узнала слова Харри Холли. Она заметила, что Виллер внимательно смотрит на ее руку и сообразила, что до сих пор не сняла латексные перчатки. «Они не прикасались ни к чему ужасному», — сказала она. Виллер улыбнулся. Белые зубы. 10 дополнительных баллов. «У меня аллергия на латекс», — ответил он. -20 баллов. «Ладно, Виллер», — произнесла Катрина Брат, по-прежнему протягивая ему руку. «Эти перчатки без присыпки, они произведены без использования аллергенных и эндотоксиновых материалов. Если ты будешь работать в отделе по расследованию убийств, тебе придется надевать их довольно часто. Но, конечно, мы можем перевести тебя в отдел экономических преступлений или...» «Ну уж нет», — рассмеялся он и пожал ей руку. Она почувствовала, как по латексу растеклось тепло. «Меня зовут Катрина Брат. Я руковожу расследованием этого дела». «Я знаю. Вы работали в группе Харри Холли». «В группе Харри Холли?» «В котельной». Катрина кивнула. Она никогда не думала о них, как о группе Харри Холли. Это была всего лишь маленькая следственная группа из 3 человек, созданная по особому случаю, чтобы вести независимое расследование убийств полицейских. Хотя название, конечно, все объясняло. После этого Харри вернулся в полицейскую академию в качестве преподавателя. Бьорн в Брюн, в криминалистический отдел, а она сама в отдел по расследованию убийств, где стала старшим следователем. Глаза Виллера светились и по-прежнему улыбались. Жалко, что Харри Холли не...» «Жалко, что сейчас у нас нет времени поболтать, Виллер. Нам надо убийство расследовать. Иди с Бернсоном, слушай и учись». Андерс Виллер криво улыбнулся. «Вы хотите сказать, что инспектор Бернсон может многому меня научить?» Брат приподняла бровь. «Молодой, самоуверенный, бесстрашный. Это хорошо». Но она понадеялась, что он не станет очередным подражателем Харри Холли. Трульс Бернсон нажал большим пальцем кнопку звонка, услышал, как за дверью в квартиру загудело, подумал, что пора прекращать обкусывать ногти, и отнял руку от кнопки. Когда он пошел к Микаэлю и попросил перевести его в отдел убийств, Микаэль поинтересовался, зачем ему это надо. И Трульс прямо ответил, он хочет находиться немного выше в пищевой цепочке и при этом не работать до посинения. Любой другой начальник полиции, естественно, вышвырнул бы Трульса за дверь, но этот не мог. Эти двое слишком много знали друг о друге. Когда они были молоды, их связывало некое подобие дружбы, а позже — общая польза, которая объединяет рыбу-прилипалу и акулу. Но сейчас их намертво связывали общие грехи и обещание молчать о них. Именно поэтому Трульсу Бернсону даже не приходилось задумываться, выдвигая свои требования. Однако он начал сомневаться, насколько устраивают его эти притязания. В отделе убийств было две категории сотрудников — следователи и аналитики. И когда начальник подразделения Гуннар Хаген сказал, что Трульс может сам выбирать, кем быть, Трульс понял, что едва ли его предназначение состоит в том, чтобы нести ответственность. В общем-то, это его устраивало. Но все же он был вынужден признать, что ему резало слух, когда старший следователь Катрина, брат, показывая ему отдел, постоянно называла его «инспектор» и особенно долго объясняла, как работает кофейный автомат. Дверь открылась. На пороге стояли три молоденькие девушки и смотрели на него с выражением ужаса на лице. Наверняка они знали, что случилось. «Полиция», — сказал Трульс, предъявляя удостоверение. «У меня есть несколько вопросов. Вы слышали что-нибудь между...» «Вопросов, на которые мы надеемся получить у вас ответы», — раздался голос у него за спиной. «Новичок. Виллер». Трульс заметил, что девичьи лица стали менее испуганными и даже почти засияли. «Конечно», — кивнула та, что отперла дверь. «Вы знаете, кто сделал это?» — «Об этом мы, конечно, ничего вам не скажем», — ответил Трульс. — «Но вот что мы можем сказать», — подхватил Виллер. — «У вас совершенно нет причин бояться. А можно я угадаю? Наверное, вы студентки и вместе снимаете квартиру». — «Да», — произнесли они хором, будто каждая хотела ответить первой. — «А можно нам войти?» Трульс подумал, что у Виллера такая же белозубая улыбка, как и у Микаэля Бельмана. Девушки провели их в гостиную. Две из них быстро собрали со стола пустые пивные бутылки и бокалы и исчезли. «У нас здесь вчера была вечеринка», — сказала та, что отперла дверь извиняющимся тоном. «Это ужасно». Трульс не понял, что она имела в виду — убийство соседки или то, что во время убийства они здесь веселились. «Слышали ли вы что-нибудь вчера вечером между 9 и полуночью?» — спросил Трульс. Девушка отрицательно покачала головой. «Если бы Эльса...» «Элиса!» — поправил ее Виллер, который вытащил блокнот и ручку. Трульс подумал, что ему тоже стоило взять с собой блокнот и ручку. Он кашлянул. «У вашей соседки был постоянный парень?» «Не знаю», — ответила девушка. «Спасибо, это все», — сказал Трульс и повернулся к двери, собираясь уходить. В этот момент в комнату вернулись две другие девушки. «Возможно, нам стоит послушать, что они могут рассказать», — заметил Виллер. «Ваша подруга говорит, что вчера ничего не слышала и не знает мужчин, с которыми Элиса Хермансон встречалась регулярно или в последнее время. Можете что-нибудь добавить?» Девушки посмотрели друг на друга, а потом повернулись к полицейским и одновременно покачали белокурыми головами. Трульс видел, что все их внимание отдано молодому следователю. Его это не беспокоило. Он привык быть незаметным. Привык к легкому покалыванию в груди, которое возникало в те мгновения, когда в старших классах школы в Манглеруде Улла, наконец, обращалась к нему, но только для того, чтобы поинтересоваться, где Микаэль. Или, поскольку это происходило до эпохи мобильных телефонов, может ли он передать Микаэлю то или другое. Однажды Трульс ответил, что это может быть затруднительно, поскольку Микаэль отправился в поход с подружкой. Не потому, что это было правдой, а потому, что он желал хотя бы один раз увидеть ту же боль, свою боль в ее глазах. «Когда вы в последний раз видели Элису?» — спросил Виллер. Три девушки снова переглянулись. «Мы ее не видели, но...» Одна из них хихикнула и испуганно прикрыла рот, поняв, насколько это неуместно. Девушка, открывшая дверь, кашлянула. «Энрике звонил сегодня утром и сказал, что он и Альф писали в подъезде, когда уходили домой». «Ну, это уже чересчур!» — фыркнула самая крупная из них. «Они просто слегка перебрали», — пояснила третья и снова хихикнула. Девушка, открывшая дверь, бросила на своих подруг строгий взгляд, призывая их к порядку. «В общем, пока они там стояли, в подъезд зашла женщина, и они позвонили, чтобы извиниться, на тот случай, если их поведение выставило нас в дурном свете». «Как мило с их стороны», — сказал Виллер. «И они думают, что это женщина?» «Они знают. Они прочитали в интернете, что женщина лет 30 убита, увидели фотографию нашего дома, погуглили и нашли в сети ее фотку в одной из газет». Тролль схрюкнул. Он ненавидел журналистов. «Чертовы падальщики, все до одного». Он подошел к окну и выглянул на улицу. И там, за полицейской лентой оцепления, стояли они. К их камерам были привинчены большие объективы, напоминавшие Трульсу клювы грифов, когда репортеры представляли их к лицу в надежде на мгновение узреть труп, который будут выносить из дома. Рядом с ожидающей скорой стоял мужчина в зелено-желто-красной растаманской шапке и беседовал с одетыми в белые ассистентами-криминалистами. Бьорн Хольм из криминалистического отдела. Он кивнул своим людям и снова зашел в здание. Он как-то странно сутулился и сгибался, как будто у него болел живот. И Трульсу стало интересно, уж не связано ли это с тем, что, по слухам, ходившим в отделе, Катрина Брат недавно порвала с этим круглолицым уроженцем Тутона с рыбьими глазами. «Отлично. Значит, кто-то еще почувствовал, что такое быть растерзанным на куски». Звонкий голос Виллера звучал будто издалека. «Итак, их зовут Энрике и...» «Нет-нет», — засмеялись девушки, — «Хенрик и Альф». Трульс поймал взгляд Виллера и кивнул в сторону двери. «Большое спасибо, девушки, это все», — сказал Виллер. «Кстати, можно я запишу телефоны?» Девушки посмотрели на него с чем-то вроде наслаждения, смешанного с ужасом. «Хенрика и Альфа», — добавил он, криво улыбнувшись. Катрина стояла в спальне за спиной у судмедэксперта, сидевшей на корточках у кровати. Элиса Хенриксон лежала на спине на стеганом одеяле. Но кровь растеклась по белой блузке так, что было понятно, когда лилась кровь, женщина стояла. Почти наверняка она стояла перед зеркалом в коридоре. Там ковер настолько пропитался кровью, что намертво прилип к паркету. Следы крови между коридором и спальней, а также скромное ее количество в кровати, говорили о том, что сердце Элисы прекратило биться еще в коридоре. Исходя из температуры тела и ригор мортис, трупного окоченения, судмедэксперт определила, что смерть наступила между 23 и часом ночи, и что причиной смерти точно явилась кровопотеря, поскольку сонная артерия была проколота в одном или нескольких местах сбоку на шее прямо над левым плечом. Брюки и трусы были стянуты до лодыжек. «Я взяла соскобы с ногтей, но невооруженным глазом никаких следов кожи не обнаружила», — сказала судмедэксперт. «Когда это вы начали работать за криминалистов?» — спросила Катрина. «Когда Бьорн нас попросил», — ответила та. «Он умеет просить». «Вот как? А другие повреждения?» «У нее царапина на левом плече и деревянная заноза на внутренней стороне указательного пальца». «Следы насилия?» «Никаких видимых следов повреждения в области половых органов. Но это...» — она рассматривала живот жертвы через лупу. Катрина заглянула в нее и увидела тонкую прозрачную полоску. «Это может быть слюной ее или кого-нибудь другого, но больше похоже на предоэкулят или семя». «Будем надеяться», — пробормотала Катрина. «Надеяться? На изнасилование?» — в комнату вошел Бьорн Хольм и встал за спиной у Катрины. «Если это было изнасилование, все свидетельствует о том, что оно произошло после смерти», — сказала она, не оборачиваясь. «Так что она все равно ничего не почувствовала, и я хочу получить немного семени». «Я шучу», — тихо произнес Бьорн на своем теплом тутенском диалекте. Катрина закрыла глаза. Естественно, он знал, что в таких случаях семя — это ключ к разгадке. И, естественно, он пытался подшучивать, пытался разрядить то странное болезненное напряжение, которое существовало между ними все 3 месяца, прошедшие с того времени, как она съехала. Она пыталась вести себя так же, только у нее не получалось. Судмедэксперт посмотрела на них снизу вверх. «Я здесь закончила», — сказала она, поправляя хиджаб. «Скоро здесь. Мои люди вынесут тело», — сказал Бьерн. «Спасибо за помощь, Захра». Судмедэксперт кивнула и поспешила к выходу, словно она тоже ощутила напряжение. «Ну и?» — спросила Катрина и заставила себя посмотреть на Бьерна. Заставила себя не реагировать на пристальный взгляд, скорее грустный, чем действительно умоляющий. «Да особо нечего сказать», — произнес Бьерн и почесал пышные рыжие бакенбарды, выступающие из-под шапки растаманки. Катрина ждала, надеясь, что они все еще обсуждают убийство. «Судя по всему, она не слишком заботилась о чистоте. Мы обнаружили волосы нескольких людей, преимущественно мужчин, но вряд ли все они были здесь вчера вечером». «Она была адвокатом пострадавшей стороны», — сказала Катрина. «Одинокая женщина на такой ответственной работе, вполне возможно, не придавала первостепенного значения чистоте, в отличие от тебя». Он легко улыбнулся, не вступая с ней в спор. И Катрина снова почувствовала укол нечистой совести, которую ему всегда удавалось пробудить у нее. Конечно, они никогда не ссорились из-за уборки, потому что Бьерн всегда быстро мыл посуду, лестницу, стиральную машину, ванную, сушилку без всяких упреков или обсуждений. Тоже и в других случаях. Ни одной чертовой ссоры за весь год, что они прожили вместе, он этого всегда избегал. А когда она больше не могла выдерживать, он был рядом, внимательный, самоотверженный, неутомимый, как чертова раздражающая машина, и чем выше он возводил этот пьедестал, тем больше она ощущала себя идиотской принцессой. «Откуда ты знаешь, что эти волосы мужские?» — вздохнула она. «Одинокая женщина на ответственной работе», — произнес Бьерн, не глядя на нее. Катрина сложила руки на груди. «Что ты пытаешься сказать, Бьерн?» «А?» Его бледное лицо слегка порозовело, а глаза выпучились больше обычного. «Что я во всех вижу себя? Хорошо, если хочешь знать...» «Нет!» — Бьерн выставил руки перед собой, словно обороняясь. «Я не это имел в виду. Это просто неудачная шутка». Катрина знала, что должна испытывать сочувствие. И, в общем, она его испытывала. Но не то сочувствие, когда хочется кого-то обнять. Ее сочувствие больше походило на презрение. Презрение, которое пробуждало в ней желание ударить его, унизить. И именно потому, что она не хотела видеть Бьерна Хольма, этого замечательного мужчину, униженным, она ушла от него. Катрина, брат, сделала вдох. «Значит, мужские». «Почти все волосы короткие», — сказал Бьерн. «Посмотрим, подтвердит ли это экспертиза. В любом случае, у нас достаточно ДНК, чтобы на какое-то время занять институт судебной медицины». «Хорошо», — кивнула Катрина и снова повернулась к трупу. «Есть какие-то мысли насчет того, что он воткнул в нее? Или чем он ее исколол? На ней множество близко расположенных уколов». Теперь, когда они вернулись к разговорам о работе, Бьерн явно испытал облегчение. «Черт, какая же я испорченная», — подумала Катрина. «Ну, это не так-то легко разглядеть, но раны составляют рисунок», — сказал он. «Точнее, 2 рисунка». «Да?» Бьерн подошел к трупу и указал на шею под короткими белокурыми волосами. «Видишь, уколы образуют 2 немного вытянутые полуокружности, соединяющиеся друг с другом здесь и здесь». Катрина склонила голову на бок. «Когда ты так говоришь, как укус!» «Вот черт!» — вырвалось у Катрины. «Зверь?» «Кто знает. Подумай, кожа сжимается и сворачивается в складку, когда сходятся верхняя и нижняя челюсти. И тогда остается след, как здесь». Бьерн Хольм достал из кармана кусочек полупрозрачной бумаги, и Катрина сразу узнала упаковку от бутербродов, которую он каждое утро готовил перед выходом на работу. На ней были углубления той же овальной формы. Он поднес бумагу к уколам на шее. «Во всяком случае, похоже на укус тутанца». «Человек не может так прокусить шею». «Согласен. Но этот отпечаток похож на человеческий». Катрина облизала губы. Существуют люди, которые затачивают зубы. Если это зубы, то мы, возможно, найдем слюну у ран. Так или иначе, если они стояли на ковре в коридоре, когда он ее укусил, то следы говорят нам, что он стоял позади нее и что он выше ростом. Судмедэксперт ничего не нашла у нее под ногтями, поэтому я думаю, что он крепко держал ее, — сказала Катрина. Сильный, среднего или выше среднего роста мужчина с зубами хищника. Они стояли и молча смотрели на труп. Как стоит молодая пара на художественной выставке, размышляя над увиденным, чтобы вскоре впечатлить друг друга своими рассуждениями, — подумала Катрина. С той только разницей, что Бьорн не стремился никого впечатлить. А вот она — да. Катрина услышала шаги в коридоре. «Сюда больше никому не входить!» — прокричала она. «Просто хотели сообщить, что дома были жильцы всего лишь двух квартир, и никто из них ничего не видел и не слышал!» — раздался высокий голос Виллера. «Но я только что разговаривал с двумя парнями, которые видели, как Элиса Хермансон возвращалась домой. Они говорят, она была одна». «А эти парни?» «Ранее не привлекались и имеют чек из такси, который подтверждает, что они уехали отсюда около 23:30. Они сказали, что она застукала их, когда они писали в подъезде. Привести их на допрос?» «Это не они сделали, но допросить их можно». «Хорошо». Шаги Виллера удалились. «Она пришла одна, а никаких признаков взлома не видно», — сказал Бьорн. «Думаешь, она добровольно его впустила?» «Только если она его хорошо знала». «Да?» Элиса работала адвокатом пострадавшей стороны по делам преступлений против нравственности, и ей все известно о рисках. А цепочка на входной двери выглядит довольно новой. Мне кажется, она была осторожной девочкой. Катрина присела на корточки рядом с трупом и стала разглядывать занозу, торчащую из пальца Элисы, и царапину на предплечье. «Адвокат потерпевшей стороны», — произнес Бьорн. «А где?» «В Холмсон и Скири». Это они известили полицию, когда она не явилась на судебное заседание и не ответила на телефонный звонок. Нет ничего необычного в том, что насильники угрожают адвокатам потерпевшей стороны. «Считаешь, один из...» «Нет. Как я уже говорила, не думаю, что она кого-то впустила в квартиру. Но...» — Катрина нахмурилась. «Ты согласен, что это щепка бело-розового цвета?» Бьорн склонился к ней. «Во всяком случае, она белая». «Бело-розовая», — повторила Катрина, поднимаясь. «Пойдем». Они вышли в коридор. Катрина открыла входную дверь и указала на занозистый дверной косяк со стороны лестницы. «Бело-розовый». «Ну, раз ты так говоришь», — протянул Бьорн. «Ты что, не видишь?» — спросила она с недоверием. «Исследования показывают, что женщины обычно различают больше оттенков цвета, чем мужчины». «Но это ты видишь?» — спросила Катрина, поднимая дверную цепочку, висящую на внутренней стороне двери. Бьорн нагнулся ниже. Его запах вызвал у нее испуг. Возможно, дело было просто в неожиданной близости. «Ободранная кожа», — сказал Бьорн. «Царапина на предплечье. Понимаешь?» Он медленно кивнул. «Она поцарапалась о дверную цепочку, которая, следовательно, была закрыта. Это не он ворвался в квартиру мимо нее, это она боролась за то, чтобы выбраться наружу». «Мы в Норвегии не пользуемся дверными цепочками. Мы запираем дверь на замок, и этого нам вполне достаточно. А если она впустила его в дом, если, к примеру, этот сильный мужчина был ей знаком, она бы не стала возиться с дверной цепочкой после того, как сняла ее, чтобы впустить его. Тогда она бы чувствовала себя в безопасности. Следовательно...» «Следовательно», — перебила его Катрина, «когда она пришла домой, он уже находился в квартире». «И она об этом не знала», — подхватил Бьорн. «Вот почему она закрыла дверь на цепочку. Она думала, что опасность таится снаружи!» Катрина содрогнулась. Вот что называют восторгом, граничащим с ужасом. Чувство, возникающее у следователя, расследующего убийство, когда он внезапно начинает видеть их и понимать. «Харри был бы сейчас доволен тобой», — сказал Бьорн и рассмеялся. «Что такое?» — спросила она. «Ты покраснела». «Я действительно испорченная», — подумала Катрина.